Глава 17. Эмилин. This is how I learned to say no. Джессика. Вместо того, чтобы этим прекрасным субботним утром нежиться в постели, я с самого раннего утра на ногах. Таскаюсь по всему городу, пытаясь найти кондитерскую, которая сможет за несколько недель сделать заказ, потому что тот знаменитый кондитер-итальянец вдруг захотел познать истину и улетел в грёбаную Индию. Решил себе карму подправить. Да этим поступком он заработал минус 100 к своей карме. Никакая Индия ему уже не поможет. Я объехала уже 5 кондитерских магазинов. И все послали меня к черту с моим заказом на 4-ярусный 20-килограммовый торт. Найти кондитера за оставшиеся несколько недель практически невозможно. Морган даже здесь устроил мне подлянку. Обязательно надо было родиться в канун Рождества. Святые небеса, как я зла! Я поняла, кого он мне напоминает. Нет, не осла из Шрека. Он вылитый Клинт Брикс. Клинт Брикс — персонаж фильма «В духе Рождества». О, если вы вдруг не знаете, кто это, то поясню. Самый главный засранец в мире. Мой любимый Райан Рейнольдс сыграл его роль в фильме «В духе Рождества» просто прекрасно. Но если бы Шон Андерс знал о том, что персонаж Рейнольдса существует на самом деле и зовут его Ти-Джей Морган, то фильм бы превратился в обычное телешоу о жизни этого индюка. «В духе Рождества». Американский комедийный мюзикл. Шон Андерс — режиссер и сценарист фильма «В духе Рождества». Ненавижу. И при этом обожаю. Святые угодники. Еще немного, и я решу сама испечь Ти-Джею торт. Учитывая свои «превосходные» в кавычках навыки приготовления пищи, я отравлю не только этого кретина, но и добрую треть населения города ангелов. Не думаю, что оставшиеся 2/3 жителей будут сильно страдать из-за массового отравления этих богатеньких придурков. Специально скажу, что торт низкокалорийный и веганский, чтобы все эти обезжиренные знаменитости стали жирными. Простите мне мою тавтологию, и умерли от страха своего собственного толстопузого отражения. Или когда Ти-Джей будет разрезать торт, посреди него взорвется петарда и попадет кому-нибудь в глаз. Глазное яблоко выкатится, а я злобно засмеюсь, когда из торта еще и выльется грёбаный растворитель и сотрет с лица земли всех этих идиотов. В руках вибрирует телефон. Вижу имя Моргана и закатываю глаза. Осел. Ты где? Джессика. Исчезла. Осел. Как мой член исчез внутри тебя пару дней назад? Джессика. Как мой мозг в тот момент, когда впервые позволила твоему члену исчезнуть внутри меня? Осел. Давай увидимся. Джессика. Только если в твоих снах. Осел. Хочешь знать, чем мы занимаемся в моих снах? Джессика. Нет, не хочу. Джессика. Морган, я занята. Таскаюсь по грёбаному городу в поисках грёбаного кондитера, который сможет сделать твой грёбаный торт. Джессика. Какого дьявола ты родился в канун Рождества? Осел. Тебе нужно выпустить пар. Напиши мне, где ты. Мы приедем. Джессика. Мы? Осел. Я и мой член. Снова закатываю глаза и убираю телефон в сумку. Останавливаюсь на светофоре, издаю стон отчаяния и шумно выдыхаю, вычеркнув очередную кондитерскую из списка. Поднимаю голову и вижу припаркованный автомобиль Рида на другой стороне улицы. Перехожу дорогу и вижу, как брат выходит из бутика Тиффани. Вскидываю брови от изумления и даже забываю, как разговаривать. Удивительно. Но со мной, наверное, такое впервые. «Джесс?» Вскинув брови, восклицает Рид. «Я все еще не могу разговаривать. Ты... ты что...» Откашливаюсь. «Ты собираешься сделать Эбби предложение?» Визжу на всю улицу, как сумасшедшая, увидев в его руках коробочку, и, не дожидаясь его ответа, подбегаю к нему и крепко обнимаю. Рид смеется. «Джесс, прекрати кричать на всю улицу!» Смущенно произносит он. «Святые небеса, ты еще и смущаешься! Не могу поверить, я не могу поверить!» Мои губы растягиваются в такой широкой улыбке, что нет никаких сомнений. Скоро челюсть заклинит. Но ничего не могу с собой поделать. «Ты правда женишься на ней?» «Матерь Божья!» — шумно выдыхает брат, усмехаясь. «Джесс, она еще не сказала «да». «Она скажет «да». Боже, да, да, да!» Я визжу как ненормальная, а этот дурачок просто стоит и улыбается. «Ты уже придумал, как сделаешь его?» «Даже не пытайся». «Не понимаю, о чем ты». Поджимаю губы. «Джесс, я не буду превращать предложение руки и сердца в цирковое представление». «Не нужно в цирковое. Я могу арендовать для тебя крышу какого-нибудь небоскреба. Развешать там гирлянды с лампочками, поставить маленький столик, заказать ужин из итальянского ресторана, пригласить музыкантов, которые будут играть для вас джаз». Рид вскидывает бровь, а затем наигранно зевает. «Идиот». «Эбби слушает рок». «Какой нахрен джаз, Джессика?» Закатываю глаза. «И она не любит всю эту показушную романтику». «Все девушки любят показушную романтику». Теперь глаза закатывает Рид. «Эбби, не все», — хмурясь, произносит он. Улыбаюсь. «Не могу поверить, что ты собираешься жениться». «Я тоже. Все, не отвлекай, мне нужно на тренировку. Тебя подбросить?» «Нет, езжай». Он целует меня в щеку, а потом пристально смотрит. «Не вздумай проболтаться ей раньше времени». Движением руки делаю вид, что закрываю рот на замок. Рид в очередной раз закатывает глаза и садится в машину. На моих губах широченная улыбка. Я не могу поверить, что мой брат собирается жениться. «Нет, Эбби потрясающе. Я бы сама на ней женилась, если бы у меня был член». Но в голове не укладывается, что Рид действительно готов пойти на этот шаг. Еще год назад он считал, что нет ничего важнее хоккея. А сегодня вдруг решил жениться на девушке, с которой встречается пару месяцев. Лизе будет в восторге. Ведь я могу ей рассказать, правда? Рид просил не говорить, только Эмби. Телефон в сумке вибрирует, и я улыбаюсь, увидев имя Ти-Джея на экране. «Морган, ты не отстанешь от меня, да?» Отвечаю на звонок. «Ни за что». Доносится его сексуальный голос с другого конца линии. «Какие у тебя планы на вечер?» «Собираюсь лежать дома на диване и игнорировать одного надоедливого осла». Усмехается. «У меня будет презентация новой песни на радио, а после этого у них будет автопати. Пойдешь со мной?» Вздыхаю. «Ты будешь ко мне приставать?» «Мне бы хотелось». «У меня красные дни календаря, Морган». «У тебя есть рот». Закатываю глаза. «Ну что за идиот?» «Если ты и вправду хочешь начать все сначала, рекомендую позабыть о всех видах секса на ближайшее время». Стонет. «А работа ручкой входит в перечень видов секса?» «Работа твоей ручкой? Нет». Снова стонет. «Джесс, просто чтобы ты знала, меня еще никто и никогда так не ненавидел, как ты». «А как же твой братец? Джереми явно твой главный антифанат». «Давай, дави на больное. Секса меня лишила, еще и теперь решила меня до истерики довести». Смеюсь. «Джесси». «Да». Вздыхает. «Я очень хорошо провел время в Малибу». «Я тоже. На удивление». «Так что насчет сегодня?» Улыбаюсь. Я приеду. Хорошо. Я не смогу заехать за тобой, потому что буду в студии. Ничего, напиши мне адрес. Я вызову такси. Не одевайся слишком сексуально, ладно? Усмехаюсь. С каких это пор? С тех самых, как у меня воздержание. Закатываю глаза. Морган, у нас же позавчера был секс. Смеется. Но теперь ты намекаешь на то, что его долго не будет. Ты в самом деле готов держать свой член в штанах столько, сколько будет нужно? Намекаешь на то, что я не вытерплю? То есть это какой-то коварный план, как от меня избавиться? Что ж, детка, тогда даже не надейся. Я готов не трахаться до конца своих дней, если ты будешь рядом. Все, Джесси, мне пора на съемки. Увидимся вечером. Он отключается, а я улыбаюсь, как дура.